Глава 41. «А если дом меня все равно не выпустит?» — спросила я. Старуха четко сказала, что мне следует находиться в этом доме. И уйти я, увы, не могу, как видите. И даже ваша супруга меня отсюда выгнать не сможет. Ей не позволит дом. «Да уж», — задумчиво почесал подбородок князь. «О том я как-то не подумал. Что ж тогда? Спрячусь по кушетку, покамест вы не решите этот вопрос». «Шутишь?» — сосредоточил на мне взгляд Ларин. «Это хорошо. Значит, не так уж все плохо. Под кушеткой прятаться, конечно, ты не будешь. Но мы проверим, сможем ли мы выйти отсюда вдвоем и дойти до домика. Мне казалось, что если он находится в пределах поместья, то эту старуху твою должно удовлетворить. И мы, возможно, сможем обмануть ее. Но теперь сомневаюсь в успехе задуманного. Пойдем-ка, бери пальто свое». Он ухватил меня за здоровую руку. «Куда?» Поспешила я за ним, хватая с пола свое брошенное рядом с креслом пальто. «Проверить, выпустит ли нас дом. Точнее, тебя», — ответил князь, увлекая меня за собой. «Идея разумная, впрочем. Если сейчас я снова не смогу выйти, то от идеи поселить меня где-то за пределами дома придется отказаться. Я просто физически при всем желании не смогу покинуть его и выйти за порог, если в моей голове мысли о том, что я сюда не вернусь. Может, стоит думать, что я вернусь обязательно, и тогда магию, что не выпускает меня, получится обмануть. Надо попробовать». Мы снова оказались внизу, возле того самого парадного выхода, где я уже потерпела полное фиаско со своим побегом буквально полчаса назад. Дверь выглядела как обычно. Ничего примечательного. Ручка казалась такой же металлической и прохладной, как и все дни до этого. Но, наученная горьким опытом сегодня, я с осторожностью покосилась на нее. «Только открывать, пытаться дверь я не буду», — сказала я, застегивая на все пуговицы пальто и заправляя пуховой платок внутрь воротника. «Пожертвовать еще одной рукой я не готова ради эксперимента». Ларин, тоже закончивший застегивать верхнюю одежду на себе, сам нажал ручку двери. Та поддалась, и за дверью показалась улица. Дверь не стала удерживать внутри дома его хозяина. Позволила выйти на крыльцо сначала ему, затем мне. «Неужто старуха даст мне уйти в тот домик?» Идея жить одной в охотничьем домике мне, честно говоря, не очень понравилась. Видеть людей и общаться с ними, прислуживать Соне мне было проще, чем бесконечное одиночество в четырех стенах. Там я совсем с ума сойду от своих невеселых дум. Но сейчас выбирать не приходится. Лучше уж одна в домике неизвестно сколько суток, чем замужем за нелюбимым. Или вообще сгинуть без дома и денег в стужу. Мы молча дошли до какого-то места в конце поместья, на его краю, и остановились. «Не понял», — сказал Ларин и свел брови вместе. Он задумчиво смотрел на пустую полянку, за которой начинался густой лес. А я не понимала, что он там пытался разглядеть. «Тут же еще вчера был дом», — наконец пояснил он ситуацию. «Я сам лично заходил туда, чтобы проверить, что там есть внутри и чего нет для комфортной жизни девушки. Что еще за чертовщины?» «То есть вы хотите сказать», — задумчиво протянула я, «что охотничий дом, в котором вы хотели меня поселить, исчез?» «Именно». «Ну, как это возможно?» «Понятия не имею. Но ты видишь эту голую поляну, как ее вижу я». «Да. А вчера тут был целый дом». «Так куда бы он мог подеваться тогда?» «Вот в том и вопрос», — развел руками Ларин и даже побродил по полянке, чтобы удостовериться, что никаких построек здесь нет, скрытых от глаз магии. Я тоже поводила руками впереди себя и походила по полянке. «Ничего. Она в самом деле была пустая». Словно на ней никаких домиков никогда и не было. «Не могли же украсть целый дом», — тихо сказала я, глядя на растерянного князя. «Конечно же, не могли. Это магия, — сказали мы в унисон и уставились друг на друга. «Старуха не хочет, чтобы я жила в нем», — озвучила я мысль, которая крутилась в головах обоих. «Она хочет, чтобы я находилась непременно в вашем доме». «Хм, идем». Ларин снова потянул меня за руку в сторону особняка, в котором жила семья князя. «Теперь-то куда?» «Разбираться со всем этим», — туманно отозвался он и ускорил шаг. «А мне пришлось догонять его».